Константин Николаевич Леонтьев. «Сквозь нашу призму». Так озаглавлен был в варшавском дневнике 80-го года под редакцией князя Голицына особый отдел, в котором редактор и сотрудники его делали разного рода заметки по поводу различных слухов, приключений, газетных сообщений и тому подобное. Я собрал здесь некоторые из составленных в то время мною подобных заметок.